Я стою на границе, оглянувшись назад на путь пройденный свой, на поступки свои, на знакомые лица, что остались уже за заветной чертой. Дай мне жизни урок проходить не напрасно, пользу опыт извлечь из всех благ и скорбей, и доверчиво в этом пути. Бога, подкрепление в пути и поддержку Его. Вспоминаю печаль, огорчения, тревоги, вспоминаю и радость, и свет, и добро. Дай мне жизни урок проходить напрасно, пользу опыт извлечь из всех благ и скорбей, и доверчиво в этом пути безопасно за тобою идти по дороге бодрей. Благодарность несу я за счастье и горе, за водительство Бог мой святое Твое. Бури, вихри, шторм хорошо мне знакомы, и знакома луча золотого тепла. Ошибки свои с рубежа ясно вижу, и сожмется больней мое сердце в груди. Но прощенья голос Твой, Господи, слышу, да не будет ошибок тех вновь впереди. Дай мне жизни урок проходить не напрасно, пользу опыт извлечь из всех благ и скорбей, и доверчиво в этом пути.